у Брюсова борода, Кузьмин, как говорят, любит мужчин. Остается только он. Улыбнулась и вздохнула, догадавшись о покое, и последний раз взглянула на ковры и на обои. Красный шарик уронила на вино в узорный кубок и капризно помочила в нем кораллы нежных губок. И живая тень румянца заменилась тенью белой, и, как в странной позе танца, искривясь, поникло тело. Николай Гумилев. Самоубийство. Поэт, пишущий такие волнующие стихи, достоин того, чтобы отдать ему свою девственность. Он такой же прекрасный и вдохновенный, как Блок. И как в странной позе танца, искривясь, поникло тело. Она пришла бы, замерзшая в его комнату, он бы отогрел ее тонкие руки своим дыханием, она отняла бы у него руки, подошла к окну. «На, долизывай ты!» — Лиля протянула остаток сахарного кусочка Асе. Она сделала бы вид, что загляделась на мойку, и тогда он подошел бы к ней сзади, обнял бы ее. Она сделала бы вид, что так грустна, что не замечает, как он обнял ее. И все. Несмотря на глубокие теоретические знания, Лиля имела смутные представления о том, что произойдет дальше. Как только она пыталась подробно подумать об этом, ее бросало в жар. Ясно было только одно. Первый раз бывает невыносимо больно, но прекрасно, и запоминается на всю жизнь. Да, между прочим, в романах было написано, что человек, лишивший девушку девственности, относится к ней по-особому, становится ее рабом. Хорошо было бы иметь знаменитого поэта своим рабом, хитро и мечтательно подумала Лиля. Дом искусств располагался на углу Мойки и Невского, в бывшем особняке Елисеева, того самого, кому когда-то принадлежал Елисеевский магазин, и витрины, и виноград, и колбасы. Это была по-петербургски странная история. Петроград погибал от голода и холода, квартиры все вымерзли, дрова можно было получить только по ордерам, но в городе уже почти и не было дров, оборванные люди были не прибраны, ходили в мятой одежде, было понятно, что люди спят, не раздеваясь, укрываясь пальто. Люди были не прибраны и нечисты, дома раз в неделю мылись в тазах, общественные бани не работали, на Большом проспекте Васильевского острова паслась коза. Петроград погибал от голода и холода, но в особняке на углу Мойки и Невского ярко светились окна. За окнами переводили французские сонеты, учились литературные критики, обсуждали стихи. В самые тяжкие годы России она стала похожа на соловьиный сад. Поэтов народилось, как никогда раньше. Жить сил не хватает, а все запели. Слова Андрея Белого. В той части здания на углу Мойки и Невского, где прежде был банк, жили литераторы и художники, а в залах особняка проводились лекции и концерты, занимались литературные студии. Живущим в Доме искусств литераторам давали горячий обед, а студийцам два раза в неделю давали осьмушку хлеба, 50 граммов. Это называлось перевоспитание интеллигенции путем подкормки. У входа в Дом искусств Ася остановилась и сделала несколько мелких шагов назад. «Не волнуйся так», — снисходительно сказала Лиля. «Предположим, он тебя не похвалит. И что же? Поэт — это мужчина, а женщина-поэт — это салонная поэтесса. Тем более, если не можешь стать первой, самой главной, самой гениальной, то нечего в это играть. Разве не так? Ахматова, Радлова, они уже главные. Не обижайся, это я тебе из любви говорю. У человека должна быть цель — стать первым, самым-самым». «А у тебя какая цель?» — кротко спросила Ася. «Всех без исключения влюбить в себя?» «О, да, чтобы все были в меня влюблены, или хотя бы почти все», — мечтательно сказала Лиля. «У любой девушки такая цель, и не нужно меня убеждать, что это не так».